Причина, по которой они ушли в уединение, заключалась в том, что они не хотели, чтобы их беспокоили мирские дела. Они хотели тренироваться в спокойствии и жить так, как им хотелось. Все они стремились однажды достичь гегемонии. В конце концов, были некоторые императоры, которые медленно тренировались, пока однажды не достигли уровня гегемона. Теперь, когда они услышали, насколько могущественным стал этот Дао-лорд, они, естественно, сгорали от любопытства. Гегемон Яркий Берег был первым, кто прибыл. Он лично следил за происходящим из укрытия. Хотя он и был удивлен, сначала он еще был довольно спокоен, но, когда он увидел, как Нин сумел защитить себя от полумесяца и лобового удара копья, гегемон был действительно ошеломлен. Это были сокровища, оставленные ситхами, по силе они были сопоставимы с мощным ударом гегемона. Гегемон Яркий Берег был сильно шокирован. Хотя и они были немного слабее, чем полноценный мой удар, они достигли уровня ветряного дождя или черной лилии. Черному северу фактически удалось положиться на простые искусства меча, чтобы заблокировать два последовательных нападения от невероятных сокровищ ситхов. Он был подавлен, но ему все же удалось выдержать удар в лоб. Сейчас он находится на одном уровне с самым верховным из архонтов. Скорее всего, он на одном уровне с двумя лидерами Союза Дао. Гегемон Яркий Берег был в шоке. Невероятно, просто невероятно. Его единственный недостаток в том, что он, вероятно, не имеет неуязвимой формы. Те, кто тренируется в Дао Меча, обычно не имеют неуязвимых форм, а без этого его жизненно важных способностей может не хватить. Гегемон просто не знал о том, что у Нина была неуязвимая форма бестеневая. Однако простого удара гегемона было недостаточно, чтобы заставить Нина использовать ее. Том 36, глава 15. Самый могущественный Дао-лорд. Его защитные способности слишком сильны. Вероятно, он может положиться на свое искусство меча, чтобы защититься от атак темной лилии и ветряного дождя. А что касается меня, он является членом королевства Яркого Берега. Я ни за что не буду действовать против него. Гегемон Яркий Берег вдруг рассмеялся. Я действительно никогда бы не подумал, что этот малыш, Черный Север, достигнет уровня, когда ему вообще не нужно будет бояться никого в пределах с королевской вселенной Огненный Дракон. Он, Дао-лорд. Как он достиг такого уровня власти? Я никогда не слышал о столь могущественном Дао-лорде даже в легендах. У него, должно быть, есть какая-то тайна. Гегемон Яркий Берег смотрел на Цзинина с большим любопытством. Даже он был глубоко заинтригован и хотел узнать секреты Нина, так как они могли бы быть полезны и ему. Да, гегемон Яркий Берег был гегемоном номер один в королевской вселенной Огненный Дракон, но были и другие королевские вселенные, которые могли доставить ему хлопоты. Многие были еще сильнее его. Цзинин в белом был сейчас единственным человеком, парящим в небесах над священным городом. Нин накинул взглядом местность, затем взглянул в определенном направлении. Он смутно чувствовал, что, скорее всего, там скрывается гегемон Яркий Берег, и что истинно за ним наблюдает множество других крупных держав. Дворец демонов Шелкового Снега. Взгляд Нина наконец повернулся к возвышающемуся дворцу, который был резиденцией дворца демонов Шелкового Снега. Бум! Нин внезапно превратился в титана в 3 миллиона метров. Он протянул две руки, чтобы вцепиться в дворец демонов Шелкового Снега, пытаясь вырвать его из земли. Тут же зажглись руны, барьеры вокруг дворца стремились защитить его. Когда зажглись руны, Нин начал тщательно их анализировать. Сначала он использовал грубую силу, чтобы у него была возможность лучше проанализировать все тайны, содержащиеся в барьерах. Это помогло бы ему победить барьеры и затем уничтожить весь дворец демонов Шелкового Снега. Вот это да! Да, лорд Черный Север пытается уничтожить дворец демонов Шелкового Снега. Он действительно собирается вырвать весь дворец. Бесчисленные культиваторы священного города волновались все сильнее. Подобные им низкоуровневые культиваторы, естественно, были в восторге от такого хаоса. Для них, чем больше императоров погибнет, тем интереснее будут разговоры. Грохот, когда Нин тащил дворец демонов Шелкового Снега, он проявил 3 головы и 6 рук. 4 руки держали северные падужные мечи, когда он готовился пробить барьеры с помощью грубой силы. «Да, лорд Черный Север», — прозвучал голос. Титанический 3-головый, 6-руки Нин поднял 3 головы, чтобы посмотреть в небо. В небе появился пушистый золотой пришелец. Все тело пришельца было покрыто светящимся золотым мехом, а его аура была на уровне Нина. Император Золотой Остров приветствовал его Нин. «Да, лорд Черный Север», — Ты убил много императоров и прогнал шелкового снега и кровавое облако. Этого достаточно, сказал император Золотой Остров. Не нужно уничтожать дворец шелкового снега. В конце концов, это одна из восьми организаций, которые управляют восемью священными городами в соответствии с соглашением, заключенным ей с Союзом Даа. Даже несмотря на то, что ты победил их, если вы потерпишь неудачу в своем слиянии Даа, то через 108.000 циклов хаоса они снова обретут силу. Нин нахмурился. Он не был уверен в своих шансах на слияние Даа. Если он потерпит неудачу в своем слиянии Даа, он в конце концов умрет, и действительно, Архонт Шелковый Снег и другие снова появятся. Будет ли дворец демонов Шелковый Снег возвышаться или падать через 108.000 циклов хаоса с этого момента, вот что их должно волновать ближайшие 108.000 циклов. Голос Нина был звучным, он сотрясал небо и землю. Пока я, Черный Север, жив, я буду работать над тем, чтобы разрушить дворец демонов. Если я услышу, что кто-то осмелился объявить себя учеником дворца демонов Шелкового Снега, я обязательно убью его и не пощажу. Пока я, Черный Север, жив, я буду работать над тем, чтобы уничтожить дворец демонов. Эти слова отозвались эхом по всему миру. Нин открыто провозгласил решение, которое он только что принял. Теперь он был тем, кто стоял на самой вершине власти в королевской вселенной Огненный Дракон. Даже гегемоны не смогут ничего с ним сделать. Мало кто будет готов оспаривать его решение, да и то только после тщательных раздумий. Что ж, император Золотой Остров медленно покачал головой, услышав это. Если ты уже принял решение, я не буду тебя отговаривать. Напомню, однако, что во дворце демонов Шелкового Снега все еще находится большое количество вечных императоров. Возможно, ты сможешь убить нескольких, но многие разбросаны по всей территории. Они могут избегать тебя, пока ты находишься в расцвете сил, но как только ты умрешь, твои дети, вероятно, будут в опасности. Холодный свет вспыхнул в глазах Нина. Архонт Шелковый Снег и его императоры были дьяволами. Если Нин умрет, они придут отомстить, и они, скорее всего, отомстят трем царствам и дворцу Огромное Небо. Тем не менее, причина, по которой Нин осмелился сделать это, заключалась в том, что он не боялся этих демонов. Прежде всего, три царства были спрятаны довольно надежно. Их местоположение никогда не было обнародовано, и никто не знал, что три царства были его родиной. Во-вторых, он планировал еще раз посетить стену Адский Каменный Слон и забрать этих четырех големов класса архонтов, а также кое-какие диски ситхов. Он собирался отдать их трем царствам. Что бы ни случилось, если он действительно потерпит неудачу в своем слиянии Даа и погибнет, все дела будут улажены. Что касается Дворца Огромное Небо, ему не нужно было беспокоиться об этом. Самой сильной стороной Императора Единое Небо была его неуязвимая акваформа. Даже архонты не смогут ничего с ним сделать. «Мстить мне?» Нин посмотрел на Императора Золотого Острова. «Если они захотят отомстить, то им придется дожить до моей смерти». Брови Императора Золотого Острова слегка приподнялись. Он не мог не ахнуть от изумления. «Да, лорды, большинство из них действительно не заботит, сколько они проживут, они абсолютно сумасшедшие. Мне жаль дворец демонов Шелкового Снега потому, что они умудрились оскорбить Черного Севера, бедные ублюдки». Глаза Нина были наполнены холодом. У него были определенные варианты. Он тренировался в течение довольно короткого периода времени и уже достиг своего нынешнего уровня силы. Совсем не обязательно, что он провалит свое слияние Даа. Кроме того, в его искусстве сердечного меча было больше возможностей для совершенствования, как и в его тайных искусствах. Нужно помнить, что его иллюзии сердечной силы были на самом деле все же слабее, чем иллюзии Даа Лорда Перьевой. Причина, по которой его сердечные атаки уже стали такими мощными, была обусловлена исключительно тем, насколько мощной была его сердечная сила. Как только он улучшит свое сердце и секретные искусства, способности сердца Нина определенно вызовут ужас у бесчисленных вечных императоров. Если бы на них напали гегемоны, они могли бы бежать, но как только они окажутся в ловушке иллюзий Нина, у них не будет шанса убежать. Это было то, что делало вечных императоров, которые были культиваторами сердечной силы, настолько ужасающими. «Я буду двигаться шаг за шагом». Нин был довольно расслаблен. Он пытался уничтожить дворец Шелковый Снег двумя руками, пока бесчисленные руны мелькали по его поверхности. Что касается его остальных четырех рук, в них были северные радужные мечи. Они выполняли искусство меча, поскольку Нин начал разрушать формации и барьеры. К настоящему времени во дворце Шелкового Снега не осталось ни одного императора. Все они сбежали. Если бы императоры остались, Нину, вероятно, было бы немного сложнее разломать эти барьеры, но, поскольку никто активно ими не управлял, Нин смог насильно прорвать их своей подавляющей силой. Свист, бум. Большое количество формаций было разорвано силой. Гул-слуги всего дворца демонов Шелкового Снега забегали в ужасе, когда Нин начал вытаскивать дворец из земли. Спустя всего лишь несколько секунд, северным радужным мечам Нина удалось разорвать все формации. Свист. Нину удалось выкорчевать весь дворец демонов Шелкового Снега, как гигантскую морковь. Трехголовый, шестирукий Нин был более 3 миллионов метров ростом, и вид его, вырвавшего из земли дворец демонов Шелкового Снега, заставил всех бесчисленных культиваторов священного города ахнуть от изумления. Вероятно, им никогда не удастся забыть это зрелище, и они всегда будут упоминать, что они видели это своими глазами. Это, несомненно, был самый могущественный и талантливый Дай-Лорд, который когда-либо существовал в анналах истории. «Иди сюда!» Одной лишь мыслью Нин втянул дворец Шелкового Снега в свое имение. Священный город Шелковый Снег выглядел таким же мирным и спокойным, как и раньше, но место, где когда-то был дворец Шелкового Снега, теперь пустовало. Дворцу Шелкового Снега конец. Они обречены. Никто не посмеет претендовать на членство дворца как минимум 108 000 циклов хаоса, эмоционально вздохнули культиваторы. В конце концов, большинство членов дворца демонов Шелкового Снега были обычными культиваторами. Там было только 30 или около того императоров. 8 из них умерли сегодня, осталось только 20 с лишним императоров. Все остальные были дай-лордами или культиваторами мирового уровня, но у них не было шанса преодолеть 108 000 циклов хаоса. Таким образом, для подавляющего большинства культиваторов, внушавший страх дворец Шелкового Снега полностью исчез, и даже его фундамент был разрушен. Остались только императоры, но все они скрылись, опасаясь, что Нин их обнаружит. Небеса над священным городом. Нин, который только что вырвал с корнем дворец Шелкового Снега, стоял лицом к лицу с императором Золотым Островом. «Да, лорд Черный Север, пожалуйста, следуй за мной», — сказал император Золотой Остров. Нин повернулся, чтобы взглянуть на него. Он увидел мир золотого цвета, быстро увеличивающийся в пустоте. В нем Нин смог смутно разглядеть фигуры гегемона Яркого Берега, гегемона Ночной Лилии, Ветряного Дождя и ряд других фигур, которые излучали ауры невероятной силы. Явились все 3 гегемона и довольно многие из более замкнутых императоров. «Они хотят встретиться с тобой, Черный Север». Император Золотой Остров улыбнулся. «Ты действительно самый могущественный Дай-Лорд, когда-либо существовавший с древних времен. Все эти старейшие хотят с тобой встретиться. Мне действительно нужно встретиться с ними». Нин кивнул. «Давай, Черный Север, тебе не о чем беспокоиться», — мысленно послал далекий гегемон Яркий Берег из этого золотого мира. Несмотря ни на что, Нин был членом королевства Яркого Берега, и гегемон определенно был на стороне Нина. «Мы идем». Свист, свист. Нин и император Золотой Остров немедленно полетели к золотому миру. Когда они влетели внутрь, золотой мир полностью закрылся. Мир был основан всего в нескольких миллиардах километров от священного города Шелкового Снега, но обычные вечные императоры никогда не смогли бы его обнаружить. Том 36, глава 16. Большая конфипенция вселенной огненный дракон Цзихин просканировал золотой мир своим взглядом после входа. Перед ним было 9 облаков, и на каждом облаке был стол, накрытый фруктами и драгоценным бессмертным вином. 7 облаков занимали 7 верховных сил, сидящих в позе лотоса. Среди них были одеты в белоснежное белобородый гегемон Яркий Берег, зеленоволосый гегемон Ветряной Дождь, ослепительно красивая гегемон Ночная Лилия и черноволосый император Черное Облако в черном из Союза Дао. Что касается других 3, Нин никогда не встречал их раньше. Их ауры, однако, были довольно необычными. Невероятно. Сердце Нина сжалось. Кажется, вышли все старые затворники-эксперты королевской вселенной Огненный Дракон. «Присаживайся, Черный Север». Император Золотой Остров указал на 2 облака, которые все еще были пусты. «Только после тебя, император Золотой Остров», — скромно сказал Нин. В конце концов, император Золотой Остров был одним из 2 лидеров Союза Дао. Они вместе полетели вперед, потом разошлись, сев каждый на свое облако. Теперь присутствовали все 9 основных держав. К Саха такие оживленные собрания редко случаются. Император Золотой Остров посмотрел на остальных после того, как сел. Затем он звонко рассмеялся. «Прошло много времени с тех пор, как я видел здесь своих старых друзей, и вот теперь я вас всех увидел. Действительно, прошло довольно много времени». Человек с золотыми волосами в золотых одеждах, сидящий вдалеке, улыбнулся. «Это благодаря приятелю Даосу Черному Северу у всех нас есть возможность встретиться сегодня. Ха-ха, полагаю, мы можем считать это новой большой конференцией Вселенной Огненный Дракон. Конечно, все основные державы, которые обычно принимают участие в конференции, собрались здесь сегодня». Император Черное Облако улыбнулся. «Все вы обычно проводите время в уединении. Встретиться с вами нелегко. Однако сегодня все вы пришли по собственному желанию. Учитывая, насколько впечатляющим является Даос Черный Север, как мы могли не встретиться с ним?» Изящная, благородная женщина улыбнулась. «Конечно, мы пришли ради Даоса Черного Севера, потому что я уже много раз видел ваши кислые физиономии», — бросил юноша в черной одежде с серебристыми волосами. Император Золотой Остров повернулся, чтобы посмотреть на Нина, затем улыбнулся. «Черный Север, позволь мне представить их тебе. Я уверен, что ты уже знаешь трех гегемонов здесь. Гегемон Яркий Берег, гегемон Ветряной Дождь и гегемон Ночная Лилия. Мне также не нужно представлять тебе императора Черное Облако». Нин кивнул, продолжая слушать. «Этот джентльмен», — император указал на человека в золотой одежде с золотыми волосами, — «является долгожителем, императором Союза Дао. Его зовут император Золотолицый, и когда-то давно он был архонтом священного города. Однако потом он бросил это дело и отступил в уединение. Сейчас он редко показывает себя, и мало кто о нем знает». «Император Золотолицый», — сразу же обратился к нему Нин, — «хотя Черный Север слышал о вас раньше, он очень мало знал о вас. Сегодня у меня наконец-то появилась возможность встретиться с вами». Император Золотолицый был определенно очень известным императором. Он был самой ослепительной фигурой эпохи, самым выдающимся императором своего времени. Позже, по неизвестной причине, он стал очень сдержанной фигурой и бесследно исчез. Он был настолько древним и долгоживущим, что он уже к началу войны Посвита был достаточно знаменит. Не стоит церемоний. Императору Золотолицему польстило такое внимание, но говорил он искусственно спокойно. «Позволь мне представить тебе еще одно лицо». Император Золотой Остров указал на грациозную и благородную женщину. «Это императрица Нефритовый Феникс. Она на самом деле самый молодой член нашей маленькой группы». «Приветствую, императрица Нефритовый Феникс», — сказал Нин. «Не стоит церемоний, Черный Север». Императрица Нефритовый Феникс кивнула и улыбнулась ему. Наконец, император Золотой Остров посмотрел на юношу в черной одежде с серебристыми волосами. «Это Даос Синий Камень. Без сомнения, он является экспертом номер один в Союзе Дао. Не перехвали», — усмехнулся юноша в черной мантии. Нин был на короткое время поражен. Синий Камень — он не мог не вспомнить Весеннюю Траву и ее младшего брата, но в следующее мгновение он сосредоточился на том, что только что сказал император Золотой Остров. «Эксперт номер один в Союзе Дао, если он предъявлял это перед всеми этими людьми, то это, конечно, было правдой». Нин неожиданно услышал голос гегемона Яркого Берега, прозвучавший в его голове. «Черный Север, все эти древние члены Союза Дао собрались здесь сегодня из-за тебя. Вот почему ты должен быть осторожным. Императора Золотого Острова и императрицы Нефритового Феникса не нужно бояться, но ты должен опасаться Даоса Синего Камня. Он невероятно силен. Хотя он и не гегемон, он достаточно силен, чтобы быть равным с нами тремя». Нин был шокирован, услышав это. «Тогда почему я никогда раньше не слышал о Даосе Синем Камне?» — спросил Нин. «Из пяти императоров Союза Дао перед тобой, Даос Синий Камень обладает лучшей выдержкой. Ему нет дела до пустых титулов и репутации. Он сосредоточен исключительно на Дао. Несмотря на то, что он является бесспорным первым номером, в пределах Союза Дао очень мало кто знает о нем. Вот почему, хотя ты и должен быть осторожным с ним, слишком беспокоиться не стоит. Он очень уравновешенный и дружелюбный человек», — отправил мысли на гегемон Яркий Берег. «Он не гегемон. Как он может стоять рядом с гегемонами в силе? Даос Синий Камень пришел к власти как смертный культиватор, поэтому у него есть и истинное тело, и исконный двойник. Добившись успеха в своем слиянии Дао, чтобы стать императором, он сосредоточил все свои усилия на уединенной медитации и тренировках, в результате чего он стал одним из самых элитных членов Союза Дао. Он отправил свое истинное тело бродить по внешнему миру, и примерно 300 тысяч циклов хаоса назад он нашел место реликвии ситхов. Он позволил своему исконному двойнику пройти ритуальное жертвоприношение, превратив его в одного из черных императоров расы ситхов, пока его истинное тело оставалось обычным. Теперь его истинное тело продолжает тренироваться в уединении, пока его черный император, исконный двойник, скитается по миру. У него больше сокровищ, чем у кого-либо во всем союзе Дао. Не вздумай сделать из него своего врага. Он может быть очень любезным человеком, но, если тебе действительно удастся как-то его разозлить, последствия будут совершенно невообразимыми. Нин потерял дар речи. Черный император, это относится к гуманоидным фигурам из Оникса, верно? Эти вещи определенно имели гегемонистские уровни силы. Во время войны рассвета одного гуманоида из Оникса было достаточно, убить двух гегемонов. Даос Синий Камень превратил своего исконного двойника в одного из них, неудивительно, что он мог сидеть рядом с тремя могущественными гегемонами на равных. Они довольно быстро общались втайне, и теперь Нин лучше понимал тех, кто был перед ним. Император Золотолицей посмотрел на Нина с улыбкой. «Приятель, Даос Черный Север, ты действительно впечатляешь. Ты смог победить более 20 императоров в качестве Дао-лорда. Даже когда Шелковый Снег и Кровавое Облако объединили свои силы, они все равно не могли выдержать даже одного твоего удара. Я никогда не слышал о таком Дао-лорде, как ты. Я редко восхищаюсь другими, но должен сказать, что я действительно восхищаюсь тобой, приятель, Даос Черный Север. Вы меня переоцениваете», — сказал Нин. «Не скромничай, Черный Север». Гегемон Ночная Лилия также хвалила его. «Ты действительно самый могущественный Дао-лорд, которого я когда-либо видела или о котором слышала. Мои горизонты действительно расширились. Теперь я знаю, что даже Дао-лорды могут достичь такого невероятного уровня власти. Да, все наши горизонты открылись», — вздохнул Даос Синий Камень. «Чтобы Дао-лорд достиг такого уровня силы, если ты сможешь преуспеть в своем слиянии Дао, ты, вероятно, будешь намного сильнее, чем другие гегемоны. Ты мог бы даже стать сравнимым со сверхлордом вселенной». Сверхлордами вселенных обычно были гегемоны, которым удалось захватить контроль над альтернативной вселенной, и которые могли контролировать первичные сущности этой вселенной, заимствуя ее силу для укрепления своей собственной силы. «Но я и очень озадачен», — сказал гегемон Ветряной Дождь. «Черный Север, мой юный друг, почему, несмотря на то, что ты Дао-лорд, ты достиг такого невероятного уровня власти? Я тоже озадачен». Император Золотолицей посмотрел на Нина. «Даос Черный Север, можешь ли ты избавить нас от замешательства?» Все императоры, в том числе Даос Синий Камень и три могущественных гегемона, смотрели на Нина в упор. Несмотря на то, что гегемон Яркий Берег стоял на стороне Нина, он все же интересовался Дао Нина. Каждый культиватор надеялся, что сможет пройти как можно дальше по пути Дао, и поэтому они, естественно, были заинтересованы Дао Нина. Как мог Дао-лорд быть таким могущественным? Что было причиной? Если бы они знали причину, возможно, им это пригодилось бы. Возможно, это им помогло бы. Естественно, каждая из крупных держав была чрезвычайно заинтригована этим. Нин не был удивлен услышанным. Все было так, как он и ожидал. Он сам был культиватором. Он знал, насколько людей заботит Дао. Именно потому, что он знал, что его внезапный взрыв власти принесет ему и немало неприятностей. Многие другие крупные державы могут создать ему проблемы. Он не боялся их. Но если он будет сражаться и атакует большую группу людей, для него в будущем это может вызвать проблемы. Вот почему он решил просто убить курицу, не разбрызгав кровь, ошеломив и предупредив всех, особенно слабых, о том, что с ним не стоит шутить. В конце концов, только самые элитные крупные державы всей вселенной Огненный Дракон имели право говорить с ним об этом, но даже тогда они должны вести себя вежливо и относиться к нему, как к почетному гостю. На это Нин рассчитывал. Хорошая, мирная дискуссия. Как это было бы замечательно. Он сможет решить свои потенциальные будущие проблемы за один раз. Даже если некоторые из них станут его врагами, это будет в рамках того, с чем он сможет справиться. Эта группа действительно может быть описана как самая мощная сила в пределах всей вселенной Огненный Дракон. Кроме лидеров Союза Дао здесь были три гегемона. Фигуры, подобные императору Аньханю, верховному лидеру Вечных, были сопоставимы с подобными императору Золотолицему, но Вечные как раса были слишком слабыми. Они также были смертными врагами Союза Дао. В результате, их, естественно, сюда не пригласили. Таким образом, единственными, кого пригласили принять участие, были 5 верховных императоров Союза Даа и 3 гегемона. Том 36, глава 17. Даа Омега Меча Цзини накинул взглядом в оцим высших экспиптов королевской вселенной огненный дракон и улыбнулся. Поскольку вам всем любопытно, я немного расскажу об этом. Тем не менее, это связано с некоторыми из моих личных секретов. Я надеюсь, что вы не будете случайно распространять это среди других. Чем меньше людей знает об этом, тем лучше. Само собой разумеется, поспешно сказал император Золотолицы. Малыш изволит шутить, чем меньше людей знает секрет, тем ценнее будет секрет. Если бы все о нем узнали, у них восьмерых не было бы никакого преимущества. Другие крупные державы тоже были в восторге. Никто из них не ожидал, что Нин будет так спокоен. Путь культивации является многослойным. Есть большие даа, есть меньшие даа, сказал Нин. Культиваторы мирового уровня должны развивать свои даа и использовать их, чтобы стать даа-лордами Самсара. Некоторые обретают понимание обычных даа, некоторые обретают понимание грозных, а некоторые обретают понимание верховных даа. В самом верху находятся те, кто объединяет несколько высших даа в единое целое. 3 гегемона и 5 императоров Союза даа слегка кивнули. Нин продолжил. Слияние нескольких высших даа, вершина, наивысший возможный уровень силы. Верно, это то, во что верят почти все культиваторы, но я не верил этому. Ты хочешь сказать, что это не так? Прогрохотал гегемон ветряной дождь. Слияние нескольких высших даа должно быть вершиной, верно, озадаченно сказал даос Синий Камень. Обычно они с абсолютной уверенностью заявляли, что это был апекс, но перед ними был Цзинин. Все они говорили довольно нерешительно. Очевидно, они больше не были так уверены. Нин улыбнулся. Это не вершина. Как, есть еще выше, но 3 гегемона и 5 императоров Союза даа были ошеломлены, когда услышали уверенность в ответе Нина. Тот факт, что слияние нескольких высших даа было вершиной культивации, считается общеизвестным фактом. В это бесконечно верили бесчисленные культиваторы. Это был самый трудный путь из всех возможных, и если кто-то преуспеет в слиянии даа, он станет гегемоном. Однако Цзинин теперь говорил им, что есть что-то выше этого, еще более трудный и еще более возвышенный путь. Над слитым верховным даа есть даа, которая его превосходит, и именно этот тип даа меча я использовал, чтобы стать даа-лордом Самсара, сказал Нин. Так вот в чем причина. Гегемон ночная лилия медленно кивнула. Как даа-лорд, я осознала, что мое даа могло медленно расти и усиливаться, поскольку оно опиралось на тайны других даа, в которых я тренировалась. Это позволяло мне развивать все более мощные конечные атаки. Я была слегка озадачена вот чем, почему мое слитое верховное даа могло извлечь выгоду из других тайн и продолжать расти, если что-то высшее. Теперь, черный север, я наконец-то поняла. Нин улыбнулся. Правильно. Даа-лорды, которые шли другими путями, могли использовать тайны других даа, чтобы совершенствовать свои собственные во время тренировок. Это позволяло им развивать более сильные техники. Например, даже тот, кто слил 3 высших даа воды, не имел даа, полностью охватывающие все, что касалось сущности воды. Естественно, он мог бы извлечь больше из других даа, чтобы постепенно совершенствовать свое собственное понимание воды. Нин, однако, был другим. Его путь был путем даа Омега Меча. Это представляло истинную вершину. На каждом отдельном этапе он не мог узнать ничего больше о мече. Вот почему, как только он совершал прорыв, он получал немедленный доступ к наиболее совершенным версиям 5 позиций своего даа Омега Меча и не смог создать более совершенные техники. Он отличался от других даа-лордов. Я назвал свое даа, даа Омега Меча, сказал Нин и засмеялся. Но, конечно, я просто предполагаю, что это истинная вершина. Возможно, по прошествии бесчисленных лет появится еще один ослепительный гений, который скажет мне, что есть нечто, даже превосходящее мое даа. Ксаха, если твое даа Омега Меча превосходит даже слитое верховное даа, это действительно должен быть апекс. Гегемон Яркий Берег медленно кивнул. Да, было бы странно, если бы появилось что-то еще более сильное, согласились остальные. Нин улыбнулся. Когда он разработал свое даа Омега Меча, возник резонанс с основной сущностью даа Меча. В тот момент Нин сразу понял, что он разработал самое совершенное и полное даа Меча. Он был настоящим мастером даа Меча. Выше слитого верховного даа был еще более глубокий тип даа. Нин давно был готов раскрыть эту тайну. Если он вообще ничего не скажет, он привлечет еще больше подозрений со стороны различных крупных держав. Лучше было четко все объяснить, и рассказ им об этом не повлияет на него лично. Что с того, что они узнают, что существует более глубокий тип Дао? Следует помнить, что было много гениев мирового уровня, которые объединили несколько высших Дао, и многие даже имели наследие гегемонов. Однако в каждой эпохе лишь крошечному числу из них удавалось стать верховными дао-лордами. Император Сердечный Меч сделал свое искусство Сердечный Меч доступным для общего пользования, и многие изучали это искусство меча, но до сегодняшнего дня единственным человеком, который действительно овладел им, оставался сам император Сердечный Меч. Никто из пришедших позже не смог по-настоящему овладеть искусством. Да, Омега Меча Нина было еще сложнее освоить, чем искусство Сердечного Меча. Оно было на гораздо более высоком уровне, чем слитые верховные Дао. Такое сложное Дао, даже если Нин на самом деле сделает его публичным, как руководство Дао Омега Меча, кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем другой бесподобный гений сможет достичь уровня Нина в нем. И конечно, Нин не собирался обнародовать его. Дао Омега Меча. Это название вызвало удивление у всех великих держав. Для них было слишком поздно узнавать о Дао Омега Меча. Все они стали императорами благодаря слитыми Дао. Как только ты выбрал Дао, пути назад уже не было. Приятель, Даос Черный Север, улыбнулся император Золотолицей. Теперь, когда я услышал об этом невероятном Омега Дао, я действительно испытываю восхищение и трепет. Как интересно, не мог бы ты позволить мне посмотреть твою технику Дао Омега Меча и расширить мой кругозор? Хотя у меня нет возможности начать свой путь культивации заново, это, по крайней мере, позволит мне научиться чему-то новому. Нин нахмурился. Позволить ему взглянуть, расширить кругозор, как он мог случайно позволить другим осматривать его Дао? Хотя немногие смогли бы выучить Дао Омега Меча, Нин не хотел просто раздавать его людям. Мое Дао будет передано моим ученикам в будущем. Я не могу случайно показывать его другим, сказал Нин. Мы можем делиться своими Дао и своими мыслями, сказал император Золотолицей. Естественно, и я хотел бы поделиться с тобой своим Дао, а также показать тебе все другие наследия, накопленные мной в обмен, приятель Даос Черный Север. Золотолицей, ты заходишь слишком далеко. Как ты можешь сравнить свое Дао с Дао Даоса Черного Севера? Его Дао, Дао Омега Меча, оно просто уникально и превосходит даже слитые верховные Дао. Даже Дао гегемонов не сравнить с ним. Императрица Нефритовый Феникс нахмурилась и холодно добавила. Если ты хочешь посмотреть его Дао Омега Меча, ты должен проявить хоть немного искренности. Императрица Нефритовый Феникс посмотрела на Нина. Приятель, Даос Черный Север, честно говоря, я сама застряла в узком месте. Я хочу прорваться и стать гегемоном. Увы, прорваться слишком сложно. Вот почему я искренне желаю возможности увидеть твое Дао Омега Меча. Возможно, это дало бы мне новые идеи, которые позволили бы мне прорваться. Я бы не стала просить тебя посмотреть его бесплатно. Я могу дать тебе клятву, что после просмотра я не передам это другим и выполню любую твою просьбу. Что касается сокровищ, у меня их тоже много, сказал император Золотолицей. Что касается сокровищ, то у меня их, наверное, больше всего, внезапно сказал Даос Синий Камень. Все замолчали. Даже три гегемона не смогли ничего возразить. Все они знали, что Даос Синий Камень однажды обнаружил полное, неповрежденное место реликвии ситхов и, таким образом, позволил своему исконному двойнику пройти ритуальное жертвоприношение, чтобы стать черным императором. Все остальные сокровища на территории реликвии также попали в руки Даоса Синего Камня. Никто не знал, сколько у него было сокровищ. Приятель, Даос Черный Север. Даос Синий Камень посмотрел на Нина. Я только хочу увидеть твое Дао Омега Меча один раз, и дам клятву никогда не показывать его другим. Что касается любых твоих просьб, просто скажи мне. Я знаю, что между тобой и Архонтом Шелковым Снегом вражда. Просто кивни мне, и я приложу все силы и справлюсь с Дворцом Демонов. Я уничтожу их всех, включая Шелкового Снега и Кровавое Облако, чего бы это ни стоило. Даосу Синему Камню было бы очень трудно убить Шелкового Снега и Кровавое Облако, но, если он действительно был готов заплатить эту цену, у него все же был шанс сделать это. Даос посмотрел на Нина, его глаза горели от нетерпения. Он был человеком, которого ничего кроме Дао не заботило. Ради Дао он был готов пожертвовать многим. Что касается моих сокровищ, кроме нескольких сокровищ, которые чрезвычайно важны для меня, я передам их все тебе. Другими словами, более 99% моих сокровищ будут твоими», — сказал Даос Синий Камень. «Я только прошу, чтобы ты позволил мне посмотреть твое Дао». Нин был поражен. По правде говоря, его первоначальный план состоял лишь в том, чтобы обнародовать существование Дао, которые превосходили слитые верховные Дао. Он не собирался говорить им что-либо еще. Нин планировал оставить свое Дао Омега Меча для трех царств, чтобы его изучали его избранные ученики. Он не планировал обнародовать его. Таким образом, если он столкнется с серьезной проблемой в будущем, он, возможно, сможет использовать Дао Омега Меча в качестве разменной карты для ведения переговоров с гегемонами. Например, он мог попросить гегемона дать клятву всегда помогать ему защищать три царства, и так далее. Однако все это произойдет, только если он не сможет что-либо сделать сам. Это был последний вариант. До тех пор, пока Нин мог справляться со всем сам, он не хотел бы передавать Дао Омега Меча другим. Но сегодня Нин начал колебаться, столкнувшись с предложением Даоса Синего Камня. Человек действительно был искренним. Император Золотолицей занимался прекрасной софистикой в отношении обмена Дао и обмена знаниями, но Нин не хотел договариваться с ним. У него было более 300 наследий гегемонов. Зачем его должно было заботить наследие императора Золотолицева? Даос Синий Камень, напротив, был чрезвычайно искренен. Он был готов раздать более 90% своих сокровищ, и он даже не пытался оказать давление на Нина. Кроме того, в сердце Нин очень хотел найти кого-то, кто смог бы обратить вспять потоки пространства времени и оживить его жену. Возможно, сокровищ Даоса Синего Камня будет достаточно, чтобы пригласить Атарха. В будущем Нин собирался выбрать большое количество учеников и передать им Дао Омега Меча, и он не исключал возможность его передачи Даосу Синему Камню. Том 36, глава 18. Голое вымогательство. У Даоса Синего Камня гораздо больше сокровищ, чем у нас. Император Золотолицей улыбнулся, услышав предложение Даоса Синего Камня. Хоть и Ксника Дао Омега Меча, это просто техника. Передача ее еще нескольким людям не приведет к убыткам, да, лорд Черный Север. Мы, естественно, позаботимся о том, чтобы ты получил за это должную компенсацию. Ты же не прочь получить еще несколько сокровищ, верно? Когда, лорд, ты тренировался не так долго? Наверное, у тебя не так много сокровищ еще? Цзинин нахмурился. Почему этот Золотолицей так его раздражает? Ты не должен диктовать мне, кому я должен передавать свое Дао Омега Меча, император Золотолицей. Голос Нина стал ледяным, лишенным прежнего спокойствия. Император Золотолицей нахмурился. Ты, полагаю, что три гегемона, император Золотой Остров и император Черное Облако, знают, чего я хочу больше всего. Нин даже не взглянул на императора Золотолицева, вместо этого он повернулся взглянуть на другие крупные силы. Самым большим моим желанием с самых первых дней культивации было возрождение моего Дао-компаньона. Однако только Атарх может это сделать. Таким образом, если кто-то может дать мне достаточно сокровищ, чтобы попросить Атарха вмешаться от моего имени, я готов полностью записать ему каждый аспект моего Дао. Попросить Атарха вмешаться? Три гегемона обменялись взглядами, опять императоров замолчали. Нин внимательно наблюдал за ними, но все основные державы молчали. Некоторое время спустя далекий Даос Синий Камень, наконец, высказался. «Приятель, Даос Черный Север, попросить Атарха помощь – нелегкая задача. Если бы все три гегемона объединили все свои сокровища, их едва бы хватило, чтобы заставить Атарха вмешаться. Кстати, мне и посчастливилось приобрести некоторые сокровища ситхов, этого, очевидно, недостаточно, чтобы вмешался Атарх. Материалы для создания Черного Императора я уже израсходовал. Остальных сокровищ не хватит. Яркий берег, ветряной дождь, ночная лилия. Не могли бы вы, три гегемона, поработать со мной, чтобы найти сумму, необходимую для того, чтобы дотянуться до Атарха? Черный Север, такое тебя бы устроило? Хорошо было бы. Нин задумался на миг и кивнул. Я соглашусь с тем, чтобы Даос Синий Камень и три гегемона вместе просмотрели мое Дао. Ради возрождения Юйвэй все было возможно. Я, вероятно, могу предоставить от 30 до 40% стоимости, необходимой для того, чтобы попросить Атарха вмешаться. Даос Синий Камень посмотрел на трех других гегемонов. Можете ли вы трое совместно найти 60 или около того процентов? Это слишком много. Гегемон Ночная Лилия покачала головой. Это много. пригласить Атарха помочь, я даже никогда не видел Атарха. Гегемон Ветряной Дождь тоже покачал головой. Цена слишком высока, думаю, что мы не сможем. Да, я, пас. Гегемон Яркий Берег тоже покачал головой. Даос Синий Камень был поражен на мгновение, затем кивнул в знак понимания. Я так смущен, я забыл, что, хотя это да, Омега Меча сильно интересует меня из-за моих усилий выйти на уровень гегемона, оно гораздо более ограничено для вас троих. Нин понял, что происходит. Даос Синий Камень, император Золотолицы, императрица Нефритовый Феникс, император Черное Облако и император Золотой Остров, все мечтали тренироваться до уровня гегемона. Но три гегемона, их да, нужно было продвинуть очень далеко, прежде чем они смогли бы достичь невероятно мощного уровня Атархи. Этот шаг был таким же огромным, как пропасть между небом и землей. Хотя да, Омега Меча было чрезвычайно глубоким да, Нин до сих пор развил его только до уровня Дао Лорда четвертой ступени. Простой уровень Дао Омега Меча Дао Лорда будет иметь ограниченную пользу для гегемонов. Чтобы достичь Атархи идей Нина не хватит. Следует помнить, что даже объединенных сокровищ всех трех гегемонов не обязательно окажется достаточно, чтобы пригласить Атарха помощь. Пожертвование 60% необходимых средств практически превратит их в банкротов. Пожертвовать большинством своих сокровищ просто чтобы посмотреть да Омега Меча три гегемона не хотели этого делать. Как неловко. Даос Синий Камень посмотрел на Нина. Приятель Даос Черный Север, я уже предложил столько, сколько смогу. Просить Атарха помощь слишком сложно. Возможно, единственный человек из вселенной Огненный Дракон, способный сделать это, император Смещения Волн, но он всегда бродит по внешнему миру. Невозможно даже найти его, и даже если ты каким-то образом его найдешь, он, вероятно, не захочет отдать тебе свои сокровища. Он может быть слабее, чем гегемоны в реальном бою, но он определенно достиг уровня гегемонов до расчетов. Твое да Омега Меча будет иметь для него ограниченную пользу. Нин понял, его да Омега Меча представлял ограниченный интерес для гегемонов. Оно было гораздо интереснее для императоров, которые оказались в ловушке в узком месте и стремились прорваться, чтобы достичь гегемонии. В общем, такое мое предложение. Я готов отдать тебе подавляющее большинство своих сокровищ, и я даже готов сделать все, о чем ты меня попросишь. Даос Синий Камень улыбнулся. Если надумаешь согласиться, ты можешь найти меня в любое время. Да, которое выбрал Даос Синий Камень, было да черного и белого. Черный и белый, они охватывают все, включая добро и зло, тьму и свет. Они всеобъемлющи. Его мышление было довольно уравновешенным. Это касалось даже желания приобрести что-то и спокойствия в случае провала. Его поведение должно было соответствовать его дао. Нин чувствовал искренность Даоса Синего Камня. На самом деле, Даос Синий Камень не пытался угрожать ему или оказывать на него хоть малейшее давление. Он был тем, кого даже трое гегемонов опасались. Но он даже не пытался угрожать Нину. Нин просто восхищался им, и он мог передумать. Оживление Юйвэй путем обращения потоков пространства-времени было бы невероятно дорогостоящим делом, и было бы очень трудно накопить сразу все необходимые сокровища. Поскольку это было пока невозможно, он медленно накапливал необходимую сумму. Учитывая, что у него уже была зеленая лазурь и мутировавшее дерево Амнигеддон, если он добавит в сокровища Даоса Синего Камня еще немного времени и приключений, даст ему шанс получить то, что ему нужно. Брат Синий Камень внезапно мысленно отправил Нин Даосу Синему Камню. Сердце Даоса Синего Камня дрогнуло, но он не подал виду, чтобы никто не мог догадаться. После того, как эта конференция завершится, давай наедине обсудим да Омега Меча, мысленно отправил ему Нин. Отлично. Я, Синий Камень, не забуду ту доброту, которую ты проявил ко мне, отозвался Даос Синий Камень. Он был чрезвычайно взволнован. Даос Синий Камень уже достиг максимального уровня, которого он мог достичь в секретных искусствах, божественных способностях или сокровищах. Хотя у него было много сокровищ, ни одно из них не было действительно полезным для повышения уровня власти его. Дальнейшее совершенствование и развитие его дао было слишком сложным, поэтому это невероятное дао Омега Меча действительно вызвало у него интерес. Цзи Нин был просто дао-лордом четвертой степени, но сила его дао была уже сопоставима с силой Даоса Синего Камня. Даос Синий Камень был уверен, что это невероятно глубокое дао меча поможет открыть ему новые пути, новые горизонты. Они разговаривали мысленно, собравшись поболтать после конференции, но не раскрывая никаких намеков на это внешне. В конце концов, слишком много людей интересовало Дао Омега Меча. Даже если бы Нин согласился, он не сказал бы об этом публично. Хммм. Император Золотолицей сердито фыркнул и поднялся на ноги. Он указал на Нина и закричал: «Даос Синий Камень проявил к тебе искренние чувства, а ты все равно отказываешься. Простой Дао-лорд, как ты, действует так высокомерно перед тремя гегемонами, и нами, пятью императорами. Хммм. Все говорят, что ты могущественный, но у меня не было возможности это увидеть. Я действительно не верю в это. Почему бы тебе не показать мне, если у тебя действительно есть возможность подтвердить свою силу?» Сразу после сказанного император Золотолицей сошел с трона. Все его тело засветилось золотым светом, который пронесся к Нину, словно сокрушительная волна. «Ты хочешь попытаться забрать информацию у меня силой?» Нин холодно улыбнулся. «А что если и так? Давай посмотрим, достаточно ли ты силен, что не расстанешься с ней». Император Золотолицей всегда был чрезвычайно властным императором, гораздо больше властным, чем Синий Камень или Нефритовый Феникс. Вот почему даже Нин слышал о нем, несмотря на то, что с тех ранних пор прошло много эх. Он вызвал настоящий переполох. Нефритовый Феникс и самый сильный из них троих, Даос Синий Камень, были очень сдержаны, до такой степени, что Нин никогда не слышал о них. Брат Черный Север отправил мысли на Даос Синий Камень. «Не нужно вмешиваться», — отправил Нин. «Этот персонаж, Золотолицей, уже начинал меня бесить. Я собираюсь преподать ему урок». «Ха-ха, хорошо. Я тоже терпеть не могу Золотолицева. Помоги мне преподать ему хороший урок», — мысленно послал Даос Синий Камень. Хотя Нин победил Кровавое Облако и Шелкового Снега, битва завершилась слишком быстро. Он победил всех врагов за очень короткий промежуток времени, и поэтому единственными, кто засвидетельствовал это лично, были гегемон Яркий Берег и император Золотой Остров. Даже гегемон Ночная Лилия и гегемон Ветряной Дождь были на шаг медленнее, чем другие императоры. Никто из них лично не был свидетелем того, как Нин победил группу Шелкового Снега, они только наблюдали, как он вырвал из земли дворец демонов Шелкового Снега. «Малыш Дао-лорд, я преподам тебе урок, что есть время для высокомерия, а есть время для смирения». Все тело императора Золотолицева засияло золотым светом, но его взгляд был холоден, как лед. «Когда я рядом, тебе лучше проявить смирение». Таким был император Золотолицей. Только три гегемона и Даос Синий Камень были действительно выше него. Других он даже в расчет не брал. «Сейчас ты узнаешь, что на самом деле означает смирение». Нин тоже поднялся на ноги. Его тело размылось, когда он активировал три головы, шесть рук, и все шесть северных радужных мечей полетели в его руки. Том 36, глава 19. «Рассредоточенный, и кто меня проучит? Ты, у тебя даже нет сокровища Вселенной», — ухмыльнулся император Золотолицей. «Это и понятно. Ты, просто Дао-лорд, тебе будет почти невозможно убедить сокровище Вселенной подчиниться. Даже без сокровищ Вселенной, я все равно надеру тебе задницу», — холодно сказал Цзинин. «Ты скоро потеряешь свою самоуверенность». К тому моменту лицо императора перекосилось от злобы. Он уже проявил шесть рук и держал в руках шесть длинных челноков, каждый из которых сиял золотым светом. У одного из шести была особенно необычная аура. Он выглядел полупрозрачным, и холодная аура, исходящая от него, помогла Нину немедленно понять, что это сокровище Вселенной. Из шести видов оружия императора Золотолицева одно было сокровищем Вселенной, а остальные пять, скорее всего, были кровавым оружием. Гегемон Яркий Берег из всех присутствующих держав находился в лучших отношениях с Нином. Он знал, насколько могущественным стал Нин, поскольку наблюдал за его предыдущим сражением от начала до конца. Вот почему гегемон не пытался остановить этот бой, в то время как Нин лично отмахнулся от помощи Даоса Ценного Камня. Что касается других крупных держав, они, естественно, не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить битву. Всем было любопытно увидеть, насколько могущественным было Дао Омега Меча Нина. Свист. Вокруг императора Золотолицева стали появляться бесконечные лепестки цветов. Некоторые были красными, некоторые были черными, некоторые – синими или фиолетовыми. Разноцветные лепестки танцевали по всей местности, оказывая давление на Нина. Нин, не колеблясь, раскрыл свои секретные искусства. Вокруг него появилось бесчисленное множество световых дуг, а прямо над ним появилась несравненно красивая пара золотых крыльев. Они прекрасно работали вместе в соответствии с глубокими принципами инь-ян Дао Омега Меча и золотыми крыльями, сопровождаемыми бесчисленными дугами света меча. Это было похоже на феникса, сопровождаемого бесчисленными маленькими птицами, несущимися по небу к императору Золотолицему. В то же время спускалась и массивная проекция сердечного мира с гигантской горой в самом центре. Большой дифракционный меч, божественные световые крылья. Они были объединены с помощью инь-ян да и омега-меча, а затем укреплены проекцией сердечного мира Нина. Бум, бум, бум. Бесчисленные цветы мгновенно начали рассыпаться. Один секрет, все, что нужно, чтобы искусство императора Золотолицева начало рушиться. Мое царство цветов. На лице императора Золотолицева появилась ярость. Убить. Свист. В конце концов, секретные искусства были внешними источниками помощи. Он, император Золотолицый, был очень опытным в ближнем бою. Славу он снискал благодаря своим личным способностям. Убить. Нин тоже бросился вперед. Свист. Свист. Свист. Шесть волн света меча столкнулись с шестью челноками. Обе стороны использовали очень странные и быстрые атаки. Нин использовал свою бестеневую да-омега-меча и каплю крови да-омега-меча. Он был чрезвычайно уверен в своих способностях в ближнем бою. Нин нахмурился. Он быстрый. В конце концов, император Золотолицей шел по пути да-света. С точки зрения скорости, даже да-синий камень не был ему ровней. Кроме того, да-света было вездесущим. В нем не было ни одной бреши, благодаря чему даже непредсказуемому искусству меча Нина было трудно прорваться сквозь стену челноков. Кроме того, один из этих шести челноков был сокровищем вселенной. Таким образом, некоторые атаки императора Золотолицева были невероятно мощными. Это усложняло борьбу Нина с ним. XM он стремится к максимальной скорости, сосредотачивая на этом все свои усилия. Даже я уступаю Золотолицему в скорости, но я не ожидал, что да, лорд Черный Север сможет блокировать эти атаки. Даос Синий Камень засмеялся, оценивая ход битвы. Путь Золотолицева, путь Дао Света, в конце концов, он действительно высококвалифицирован в скорости и ловкости, кивнула императрица Нефритовый Феникс. Нин и император Золотолицей продолжали свою яростную битву, но этот вид боя был довольно неудобным для Нина. Это напомнило ему, что не стоит недооценивать тех, кто почти достиг уровня гегемонии в Дао. Даже при том, что он подавлял своего противника с помощью проекции сердечного мира и двух секретных искусств, его противник все еще мог двигаться с невероятной скоростью. «Хватит с меня!» – внезапно издал яростный рев Нин. Его позиции с мечом изменились. Раньше его атаки были быстрыми и причудливыми, но теперь они полностью изменились. Они стали несравненно жестокими и взрывными. Нин теперь использовал свою самую мощную атаку – разрушителя небес да омега меча. Бум, бум, бум. Его атаки взорвались силой, в результате чего окружающая пространственная ткань рухнула. Три зорких гегемона поспешно задвигались, чтобы стабилизировать пространство-время, успокаивая его вокруг себя. Однако пространство-время, где сражались Нин и император Золотолицей, было полностью уничтожено. Что? Император Золотолицей внезапно побледнел, увидев ужасающий поток света меча, обрушившийся на него. Этот цунами света меча было несравненно свирепым, настолько сильным, что даже он мог почувствовать намек на страх. Единственным человеком в союзе Дао, который когда-либо оказывал на него такое давление, был Даос Синий Камень. Блок. Император Золотолицей поспешно попытался защитить себя от нападения. Бум, бум, бум. Шесть мечей Нина продолжали яростно рубить его в соответствии с принципами разрушителя небес да омега меча. Император Золотолицей был совершенно не готов к этой лавине атак. Он достиг вершины скорости и ловкости, и в союзе да не было никого, кто мог бы сравниться с ним в этом отношении. Однако больше всего он боялся, что ему придется столкнуться со столь мощными атаками лицом к лицу. Даос Синий Камень сокрушил его именно таким образом. Задолго до того, как исконный двойник Даоса Синего Камня был превращен в Черного Императора, у них была публичная битва. Искусство посоха Даоса Синего Камня обрушилось, как титанический метеор. Император Золотолицей тогда побледнел от страха. Вот почему он решил уединиться и так старательно тренировался наедине. Он хотел однажды взять реванш за этот проигрыш. Увы, он не смог превзойти Синего Камня по силе. Когда он услышал, что исконный двойник Даоса Синего Камня превратился в Черного Императора, он сразу же почувствовал отчаяние. «Я сказал тебе, что надаю тебе по заднице, этот как раз то, что я собираюсь сейчас сделать». Шесть северных радужных мечей Нина злобно взвизгнули, как один бесконечный удар. Восхитительно, по-настоящему восхитительно. Неудивительно, что многие культиваторы выбрали Дао, которые были сосредоточены на сокрушении противников подавляющей силой. Но, конечно, если кто-то сосредоточится исключительно на таких методах, тогда враги смогут с ловкостью избежать его смертельных ударов. Преимущество Нина заключалось в том, что его дао меча было действительно совершенно. Враги не могли избежать его ударов, и поэтому даже император Золотолицей был на грани поражения. Свист. Лицо императора Золотолицей восстановилось все мрачнее и мрачнее. С громким звуком он превратился в ослепительную линию света, которая удалялась с невероятной скоростью. Битва временно прекратилась. Нин просто смотрел на далекого императора Золотолицева. Император Золотолицей чувствовал невероятный стыд и ярость. Он громко зарычал. Да, лорд Черный Север, не более, чем да, лорд, но его искусство меча уже достигло невероятных высот. Это да, омега меча действительно необыкновенно. Я полагаю, что оно было бы очень полезно даже для гегемонов. Трое из вас могли бы извлечь большую пользу от его изучения. Однако он просит за это слишком много. Даос Синий Камень подарил ему много сокровищ, но он все же отказывается показать нам свою технику, и он осмеливается так действовать с нами. Так как он отказывается пойти нам навстречу, почему мы должны идти навстречу ему? Я думаю, мы должны объединить усилия, чтобы захватить его и заставить его передать свое дао Омега Меча. Давайте работать вместе. Он не сможет сбежать. Взревел император Золотолицей. Все замолчали. Императрица Нефритовый Феникс взглянула на него, затем повернулась, чтобы посмотреть на других императоров и гегемонов. Гегемон Ночная Лилия не проронила ни слова. Император Черное Облако взглянул на своих друзей. Весь регион впал в неестественную неловкую тишину. Нин слегка нахмурился. Затем он повернулся, чтобы холодно взглянуть на императора Золотолицева. Если бы они все работали вместе, у него действительно было бы немало неприятностей, но, по логике вещей, гегемон Яркий Берег и Даос Синий Камень, вероятно, не станут действовать против него, и поэтому он не будет в такой большой опасности. Ему еще предстояло раскрыть свое бестеневое тело. По правде говоря, даже если бы все основные силы, присутствовавшие в настоящее время, наносили удары одновременно, в конечном итоге он был бы вынужден показать свою неуязвимую форму. «Хватит!» — холодно рявкнул Даос Синий Камень. «Золотолицей, ты зашел слишком далеко. Я пытаюсь помочь тебе, Синий Камень». Император Золотолицей был довольно сильно раздражен. «Я не просил твоей помощи», — безапелляционно заявил Даос Синий Камень. Император мгновенно почувствовал еще большую ярость. «Поскольку мы не смогли договориться, давайте доведем конференцию до конца», сказал гегемон Яркий Берег, нарушив неловкую тишину. Сейчас действительно было несколько крупных держав, которые были заинтересованы предложением Золотолицева, но поскольку гегемон Яркий Берег и Даос Синий Камень заговорили, эта маленькая уловка не принесла результата. Черный Север. Гегемон Яркий Берег взглянул на Нина и улыбнулся. «Приходи тогда, когда захочешь. Если ты когда-нибудь захочешь, чтобы я посмотрел твое дао Омега Меча, мы можем это обсудить», сказал гегемон Ветряной Дождь с улыбкой. «Мы, древние культиваторы, также будем рады, если ты захочешь прийти нам, приятель, Даос Черный Север». Гегемон Ночная Лилия тоже поднялась на ноги. Все три гегемона были весьма заинтересованы в дао Омега Нина, но был предел тому, сколько они готовы были заплатить за это. «Хммм», император Золотолицей фыркнул, затем взмахнул рукой и пробил дыру в пространстве времени. Он вошел в дыру и исчез. Император Золотой Остров, император Черное Облако и императрица Нефритовый Феникс тоже сказали Нину несколько слов перед отъездом. Эта бесконечная конференция подошла к концу, и различные крупные державы ушли. Нин и Даос Синий Камень одновременно появились на вершине горы. «Брат, Синий Камень», Нин улыбнулся. «Брат, Черный Север», Даос Синий Камень тоже улыбнулся Нину. «Пришло время поболтать». Том 36, глава 20. Оттепель. Прохладный горный ветер завывал вокруг них. Даос Синий Камень немедленно принес клятву. «Я, Синий Камень, клянусь самой своей жизнью, что я никому и никогда не покажу технику Даоса Черного Севера дао Омега Меча». Слова клятвы эхом отозвались в горах. Цзихин улыбнулся, взмахнул рукой и осторожно тронул воздух. Мгновенно кристалл, сформированный из его божественной мысли, вылетел из его пальца. Этот кристалл из божественной мысли содержал чрезвычайно подробную информацию о дао Омега Меча Нина, а также изображение того, как каждая позиция использовалась и выполнялась. Поскольку Нин уже решил поделиться своей техникой, он не собирался быть скупым. божественная мысль, Даос Синий Камень был очень рад, увидев это. Он сразу сказал: «Брат Черный Север, я действительно должен поблагодарить тебя». Он думал, что Нин просто запишет информацию о технике в нефритовом свитке, который он сможет просмотреть. Кто бы мог подумать, что Нин на самом деле использует небольшую часть своей божественной мысли, чтобы передать ему свое наследие. Это была гораздо более подробная форма передачи, чем информация, записанная в нефритовом свитке. Передачи с нефритовым свитком делались с помощью диаграммы символов, а передачи божественной мыслью включали в себя множество реальных демонстраций техники. «Это просто нить моей божественной мысли», — сказал Нин. «Тогда вот сокровища, которые я тебе обещал». Даос Синий Камень взмахнул рукой. Свист, свист, свист. Мгновенно рядом с ним появилась серия серебряных капель размером с кулак. Каждая капля была идеально круглой. Несмотря на остроту зрения, Нин не смог рассмотреть изъянов в идеальной сферической форме серебряных капель, но он мог смутно различать свет, текущий внутри них. Это серебряные тела Дао Лорда Ситхов. Даос Синий Камень указал на серебряные капли. Если вы пройдешь ритуальное жертвоприношение, ты сможешь превратить свою душу и истинную душу в жидкость и стать единым с ней, превратив себя в серебряного Дао Лорда. У каждого серебряного Дао Лорда есть тело, содержащее силу уровня Архонта, но твое понимание Дао определит, сколько из капель ты сможешь использовать. Нин уже знал об этом. Когда он был в мире внутри стены Каменный Адский Слон, он столкнулся с этими тремя старейшинами клана. У них был очень низкий уровень понимания Дао, поэтому они не могли высвободить количество силы, на которое серебряные Дао Лорды должны были быть способны. Однако, Нин действительно был шокирован, когда увидел эти 25 капель. Эти 25 капель представляли 25 серебряных Дао Лордов. «У тебя их так много?» – удивленно спросил Нин. Даос Синий Камень кивнул. «Я изначально приобрел в общей сложности 29 капель. 4 капли я давно отдал другим, оставив эти 25. Это все, что у меня есть. Брат, Синий Камень, тебе не нужно отдавать их мне», — поспешно сказал Нин. «Они бесполезны для меня». Даос Синий Камень покачал головой. «Друзья и семья, о которых я действительно заботился, они давно умерли. Учитывая мой текущий уровень власти, эти вещи мне не нужны». Нин не мог не вздохнуть. В самом деле, самым могущественным человеком во всей королевской вселенной Огненный Дракон был Гегемон Яркий Берег. Если вы хотели укрепить культиватора с помощью внешних источников, вы, в лучшем случае, могли помочь этому человеку прорваться. И тогда он стал бы Дао-лордом первой ступени, используя определенные таблетки и сокровища. Однако этому человеку было бы чрезвычайно трудно совершить какие-либо дальнейшие прорывы. Таким образом, если кто-то хочет стать Дао-лордом четвертой ступени, ему придется полагаться на свои способности и медленно тренироваться. Что же касается слияния Дао, там никто не сможет помочь. Даже легендарные атархи не смогли бы помочь вам с этим. Если бы они могли, то они бы производили гегемонов в больших масштабах. Битва против ситхов уже не была бы такой сложной. Именно потому, что никто не мог помочь кому-либо другому со слиянием Дао, практически никто не мог жить больше 108 000 циклов хаоса. Основные державы, которые смогли выжить, были в целом довольно одиноки. В лучшем случае они могли подружиться с другими вечными императорами.